Глава 16. Артур. Я все сделал правильно. Я ни о чем не жалею. Все так, как должно быть. Ну а то, что мне сейчас хреново, так это нормально. Это муки совести, свойственные любому нормальному человеку. Я обидел маленькую девочку. Да, у меня не было другого выхода. Но все равно это было жестоко. За прошедшую неделю я видел Еву всего пару раз. Один раз из окна машины. Я подъезжал к дому, а она входила в подъезд. Она меня не заметила и, наверное, поэтому шла с понурым видом, опустив плечи и глядя себе под ноги. Уверен, если бы Ева догадалась, что я за ней наблюдаю, она бы зашагала в припрыжку, изображая радость и счастье. А если бы знала о нашей встрече заранее, то надела бы не широкие джинсы, а ту самую юбку-пояс. «Ничего, ничего, моя девочка. Твоя печаль скоро пройдет, очень скоро. Найдешь себе прикольного ровесника, а обо мне и не вспомнишь. Я не сомневаюсь, что вся эта история не более чем мимолетный каприз, который подогревался моим сопротивлением. А, да, был еще один раз, когда я ее видел, а она меня нет. Сразу после нашего разговора я пошел к себе и через пару минут услышал, как хлопнула дверь Евы. Я посмотрел в глазок и увидел ее с тем самым ушастым зайцем в руках. Она с сердитым видом последовала к мусоропроводу. Обратно Ева шла без зайца. Вот дурочка. Выкинула свою любимую игрушку. Раз привезла его с собой, значит, он для нее действительно важен. Может, она спит с ним в обнимку. Или он утешает ее, когда ей плохо. В общем, я сходил и вытащил игрушку из мусоропровода. К счастью, она не улетела далеко, застряла на нижнем этаже. Да, я бегал по этажам и заглядывал в мусоропровод, а потом рылся в его темном вонючем нутре. И как я дошел до такой жизни? Вернувшись, я принял душ, одежду закинул в стиралку, а зайца упаковал и на следующий день отвез в химчистку. Теперь он сидит у меня в шкафу в ожидании момента, когда можно будет вернуться к хозяйке. А я чувствую себя очень глупо. Что Ева подумает, когда я его верну? Что я фрик, лазающий по мусоркам? Или что я к ней очень неравнодушен? А если не возвращать зайца, то операция по его спасению из мусоропровода выглядит еще глупее. Меня почти 3 дня не было дома, и все 3 дня я думал о Еве. Ничего конкретного, просто ее образ засел в моей голове. Я привык анализировать все, в том числе и себя, и хорошенько поразмыслив, понял. Я просто за нее волнуюсь. Мне доверили присмотр за взбалмошной девчонкой, а я уехал, оставив ее одну, да еще и в нестабильном психологическом состоянии. Кто знает, чего она может наворотить. Несколько раз я брал в руки телефон и собирался ей позвонить. Но так и не сделал этого. Не надо ей давать ложных надежд. Вместо этого я связался с одним знакомым из охранной фирмы и попросил проследить за Евой. Вполне разумное решение, я считаю. Мне доложили, что в пятницу объект вышел из университета, пообщался с однокурсниками в ближайшей кафешке и отправился домой. Она даже никуда не пошла в пятницу вечером. В общем, у меня от сердца отлегло. И в субботу я возвращался домой спокойным и безмятежным. Наконец-то мне удалось вернуться к своему обычному уравновешенному состоянию. Но продержался я в нем недолго. В соседней квартире было тихо. Выглянув с балкона, я обнаружил, что свет не горит. Значит, Евы нет дома. И у меня нет ни малейшего понятия, где она. Ладно, девочка гуляет, все нормально. «Блин, почему я не могу спокойно завалиться спать?» Ближе к полуночи я услышал голоса в подъезде. Заглянул в глазок. Порадовался, что у меня крутая модель с максимальным углом обзора. Увидел Еву. И кто это? Не может быть. Глазок, конечно, все искажает, но все равно это мой племянник Никитос. Провожает Еву до двери. Смотрит, как она возится с ключом. И выдает. «Не пригласишь на рюмку чая?» «Вот наглый охламон!» «Нет», — спокойно отвечает Ева. «Молодец, моя козочка!» «Уверена?» Я всегда уверена в своих словах. Так его, Ева, пообломай рога этому самоуверенному оленю, так как ты это умеешь. Но олень так просто не сдается, не та порода. Он хлопает себя по лбу и заявляет. Совсем забыл, днем я приходил за своей зарядкой. Как-то ночевал в этой квартире и оставил. Чего же ты ее не забрал днем? Увидел тебя и забыл. Молчание. Я плохо вижу Еву, но подозреваю, что она ухмыляется ему в лицо. Сейчас она его прогонит, да еще и посоветует, куда засунуть эту самую зарядку. «Ты заберешь зарядку и уйдешь», — внезапно произносит она и открывает дверь. «Что? Она собирается пустить оленя в огород?» «Я заберу зарядку и уйду», — повторяет Никитос. «Блин, знаю я своего племянника. Он не уйдет. И нужна ему совсем не зарядка».